Голицын приказал на рассвете привести к нему гетмана вместе с его сыном, а между тем держать под караулом расположенных к гетману лиц, чтобы не дали впору знать другому его сыну, которого ждали из похода к Днепровским низовьям. Но на рассвете Самойлович отправился в церковь к заутрене. Старшины не решались входить в церковь и нарушить богослужение. Они дожидались его у входа в церковь. Как только отслушавши заутреню, гетман вышел из церкви, бывший полковник Переяславский Дмитрашка Райча схватил его за руку и сказал: «Иди другой дорогою». Гетман не показал ни малейшего удивления и сказал: «Я хочу говорить с московскими полковниками». Тут подошли полковники и вели арестованного гетманского сына Якова, который на рассвете хотел прорваться сквозь обоз и был схвачен. С гетманом не стали говорить, посадили его на дрянной воз, а сына его на клячу без седла, и повезли обоих в ставку Голицына. Голицын и с ним военачальники и полковники московского войска сидели на стульях на открытом месте. Гетмана с сыном поставили подле приказного шатра. Старшина, обвинители по требованию Голицына явились перед советом военачальников и в короткой речи повторили сущность тех обвинений, которые изложили в своей челобитной. А в заключении просили оказать правосудие над гетманом. Все сидевшие встали, Голицын сказал: «Не подали ли вы на гетмана жалобу по недружбе, по злобе или по какому-нибудь оскорблению, которое можно удовлетворить иным образом?» Казаки отвечали: «Велики были оскорбления, нанесенные гетманом всему народу, а многим из нас наипаче. Но мы бы не наложили рук на его особу, если б не его измена. Об этом нельзя было нам молчать. Гетман всеми ненавидим, и так много труда стоило удерживать народ, он бы разорвал его на клочки». Голицын велел позвать гетмана. Самойлович пришел, опираясь на палку с серебряным набалдашником. Его голова была обвязана мокрым платком, он страдал головными и глазными болями. Боярин изложил ему коротко, в чем его обвиняли. Самойлович отвергал все взводимое на него и стал оправдываться. Но тут на него накинулись полковники — Солонина, Дмитрашка Райча, Гамалия. Завязался горячий спор, полковники рассвирепели до того, что готовы были поколотить гетмана, но Голицын не допустил их до этого и велел увести обвиненного. Голицын объявил, что теперь они могут выбирать нового гетмана, а для этого нужно созвать духовенство и знатнейших казаков со всех полков. Немедленно был отправлен гонец к окольничьему Неплюеву, начальствовавшему над отрядом, присланным в Днепровские низовья. Неплюеву приказывали арестовать сына гетманова Григория, его друга Переяславского полковника Леонтия Полубодка и других, и припроводить их к Голицыну. Однако, чего боялись, того не избежали. Казаки, услышавши о том, что случилось с гетманом, начали своевольничать. В Гадецком полку убили полковника Киашку и с ним несколько начальных лиц. Казаки собирались шайками, уходили и распространяли мятеж по стране. Гетман до крайности был всем ненавистен. Вместе с ним ненавидели его сыновей и благоприятелей. Самойлович завел отяготительные монополии на вино, мед, деготь и другие предметы, выдумывал разные нововведения для своего обогащения. Приобретение богатства для себя и для своей родни было у него целью жизни. Он окружал себя компанейцами и сердюками, пехотное войско, устроенными для приведения к послушанию народ, все еще не потерявший своего заветного стремления оказачиться. Гетман опирался сверх того на московские силы и вел себя как деспот. С самыми старшинами он обращался надменно, Никто не смел сесть в его присутствии или накрыть голову. Сам, происходя из духовного звания, он презрительно обходился со священниками. Понятно, что его падение возбудило не жалость к нему, а ожесточение ко всем тем, кто верно служил ему, кто потакал его алчности и чванству, кто сам под его покровительством дозволял себе самоуправство и насилие. Московское войско принуждено было укрощать вспыхнувший бунт. Это побудило Голицына немедленно приступить к избранию нового гетмана. На другой же день после низложения Самойловича Голицыну подали статьи, по которым должен быть избран новый гетман. Они были в смысле прежних статей. Казаки на этот раз пытались расширить права отдельного самоуправления Малороссии и просили, чтобы гетману дозволено было сноситься с иноземными державами. Это не было принято. Владельцы местностей выговорили себе право судить подданных и заставлять их давать себе положенные приносы, возить сено и дрова. Маятности генеральной старшины, заслуженных знатных особ, а также имения архиепископские, митрополичьи и монастырские, освобождались от всяких войсковых поборов. Таким образом, утверждалось господство нового панства, грозившее устроить порабощение народа. С московской стороны включена статья, показывающая стремление к сближению двух народов. Гетману и старшине вменялось в обязанность соединить малороссийский народ с великороссийским как посредством супружеств, так и другими путями, чтобы никто не говорил, что малороссийский народ гетманского регименту правление, и чтобы единогласно все считали малороссиян с великороссиянами за единый народ. Старшины, постановляя статьи, дали понять Голицыну, что они выберут в гетманы из своей среды того, на кого он укажет. Боярин назвал Мазепу, который умел ему понравиться. На другой день, 25 июля, открылась рада. Совершено было молебствие в походной церкви, находившейся в шатре. Вынесли знаки гетманского достоинства и положили на стол, покрытый ковром. Боярин спросил собравшихся казаков, кого желают они выбрать в гетманы. Закричали «Мазепу». Несколько голосов, не знавших, что дело об избрании уже заранее решено сильнейшими людьми, произнесли было имя обозного Барковского, но сторонники Мазепы тотчас заглушили их. Мазепа был избран и утвержден, а Голицын получил от него 10 000 рублей в поминок. Бывший гетман с сыном Яковом отправлен в Сибирь. Другой сын Григорий казнен в Севске. Жены Самойловичей оставлены были в Малороссии на скудном содержании, уделенным им по царской милости из богатства их мужей. Имущество Самойловича было описано: половина взята на государя, половина отдана на войсковую казну.